Глава 13. «Господи, да вот же он, вот!» – воскликнула Саша, тыча пальцем в автомобиль, подруливший к аккуратному, недавно отреставрированному особнячку с вывеской «Бихом экспорт» над входом. «Ауди с тем самым номером!» «Не надо метаться по салону», – предупредил Олег. «Ты можешь привлечь к себе внимание, а это нам ни к чему. Сиди смирно, ладно?» Из искомой машины вышел высокий брюнет с представительными усами и министерским взглядом и направился ко входу. «Это он?» – спросил Олег нетерпеливо. «Не-а», – качала головой Саша. «Совсем не похож. Тот мордастый такой, и стрижка у него другая». «Ты уверена, что не ошибешься?» «Уверена. Если бы ты заставил меня обрисовать его детально, я бы еще засомневалась. А вот просто узнать, когда увижу, плевое дело. Я не ошибусь, не беспокойся». Хомяков явился на службу только без четверти 11. Олег за это время уже два раза бегал к киоску за горячим кофе. Картонные стаканчики были опасной тарой, зато сам кофе оказался вкусным, густым и крепким. И Саша с удовольствием вдыхала его горьковатый аромат. Она как раз допивала очередную порцию, когда на стоянку вырулила иномарка, и в поле зрения возник персонаж, который появлялся в самом начале драмы. «Вот он!» — сказала Саша торжествующим голосом. — Тот самый тип, это точно он. Олег в очередной раз достал фотоаппарат и, быстро подняв его к глазам, сделал снимок. В очередной, потому что он фотографировал всех, кто подъезжал к офису на машинах. Пеший люд, мелких служащих, секретарш и так далее, вниманием не удостаивал. — Мне нужна вся верхушка, — пояснил он Саше. Уверен, что наш баловник не из простых, раз у него персональный шофер и возможность уединяться с любовницей во время рабочего дня. Обрати внимание, что приехал он не на Ауди. Я снял номер его тачки, и человека за рулем, кстати, тоже. Шофер – это фигура. Шофер порой знает так много, что сам приобретает определенный вес. Они просидели возле Бихом экспорта еще примерно час, прежде чем Олег дал отбой. Вечером он разложил на своем кухонном столе готовые фотографии. «Смотри сюда», — сказал он. «Открылся секретный уровень в нашей игре. Совершенно новые люди и масса связанных с ними фактов. Начнем с главной фигуры». Он взял верхний снимок и выложил его на середину стола. «Вениамин Хомяков, один из хозяев фирмы. По твоим подтвержденным данным, любовник Виктории Карташовой». «Это...» Он достал вторую фотографию. И его партнер Константин Бизин. «А кто из них главнее?» С детским любопытством спросила Саша. «Судя по оперативным данным, Хомяков как бизнесмен – полное ничтожество. Всем заправляет Бизин. Зато...» Олег поднял вверх указательный палец. «Регулирует движение и гарантирует зеленый свет на трассе. Тесть Хомякова – депутат Государственной Думы. Сечешь? Так что кто из них главнее – еще вопрос. Хороших бизнесменов пруд-пруди, а тестей и депутатов по пальцам можно пересчитать». «Понимаю», – промямлила Саша и тут же подпрыгнула. «О, Господи, смотри скорее, это тот самый тип, который украл у меня портфель». Она схватила фотографию и поднесла поближе к глазам. «Ну точно, такую челюсть нельзя забыть. Кто же он такой?» «Анатолий Чушкин, в просторечии Толян или Толик. Действительно выразительное лицо. Этот милашка «Личный шофер и телохранитель Хомякова, и я не удивлен, что его заинтересовал пистолет». «Так это он был в сером Ауди возле дома для свиданий на Полежаевской?» – обрадовалась Саша. «Может, и он, хотя обычно Ауди водит совсем другой человек. Фамилия его Коробкин, а вот и его физиономия. Или этот Коробкин был за рулем, или Чушкин позаимствовал у него машину. Этот вопрос обязательно надо прояснить». Кто возил Хомякова в ту пятницу, когда произошло убийство? И еще, надо попытаться выяснить, что делал каждый из этих персонажей во время второго убийства. Олег сделал пометку в своем блокноте. Из важных персон у нас остались только главный бухгалтер Симаков. Вот он тут у нас с усами, помнишь? Мы видели его утром. И парни из службы безопасности. Руководитель этой самой службы Игорь Шитов. Серьезный мужик, настоящий профи. Олег достал фотографию Игоря Шитова и подвинул ее к Саше. «Очень приятный», – прокомментировала та, будто давала оценку новому знакомому. «Выражение лица только какое-то странное». «Черты приятные, глаза, как у удава», – пояснил Олег. «А вот его подчиненный Петр Жалеев. Так, ничего особенного». «Ну?» – пожала плечами Саша, окидывая взглядом фотографии на столе. «И что из этого всего можно извлечь?» «Мы выучили штатное расписание фирмы «Бихом Экспорт». Это тебе что-нибудь дает?» «Давай порассуждаем. После разговора с Яновским мы с тобой пришли к выводу, что убить хотели именно Викторию. С Адой разделались по ошибке. Возможно, Леонтьева погибла только потому, что высунула со своим расследованием. То есть Виктория, именно Виктория, главное звено во всей этой истории. Это все равно не приближает нас к разгадке, кто и за что хотел ее убить. И еще, я-то тут при чем? Мне нужно все хорошенько обмозговать», — сказал Олег, напряженно глядя в стену. «Думаю, ты не будешь против провести вечер перед телевизором, а потом пораньше лечь спать». «А что сейчас по телевизору? Новости? Опять любоваться на парадное лицо Иланского? Нет уж, я лучше почитаю книжку. У тебя есть что-нибудь легкое?» «Конечно, есть», — обрадованно сказал Олег, рванувшись с места. «Только действительно легкая!» — крикнула ему вслед Саша. На журнальном столике под ночником она видела заложенный старым конвертом том Томаса Манна. Возможно, этот тип использует его как снотворное? Сейчас Саше хотелось отвлечься по-настоящему, просто забыть на время обо всех убийствах, преследователях и сыщиках, особенно о сыщиках, светловолосых и обаятельных, которые носят зеленые контактные линзы и называют ее Александрой. За ночь Олег закончил разрабатывать план операции, которая должна была завершить дело о трех убийствах. Он выстроил вполне приемлемую версию и теперь размышлял, как сделать так, чтобы Саша не подверглась серьезной опасности, потому что собирался выпустить ее, словно маленькую рыбку в заводь, в качестве приманки. Узнав о том, что беззаботная рыбка, как ни в чем не бывало, резвится на мелководье, хищник должен сделать рывок. Тут он и будет схвачен. По крайней мере, Олег надеялся, что все произойдет именно так. «Осталось потерпеть совсем чуть-чуть», — сообщил поутру Олег Саше, хрустевший тостами с сыром. «Я договорился со своими приятелями, они помогут мне закончить дело. Сейчас ты позавтракаешь и можешь отправляться к своим девочкам. Я через пару часов заеду и все вам расскажу, лады?» «Угу», — пробормотала та, приканчивая вторую чашку кофе. «И что, опасности уже нет?» «Никакой опасности!» Олег улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок. Он и сам почти что верил в это. «В конце концов, что может случиться? За студией Анисимова следят. За входом в Бихом Экспорт тоже. Он сам с лучшим другом Никитой будет находиться возле триады. Возле салона наверняка дежурит человек. Его трудно обнаружить. Возможно, это прикорнувший на скамейке в сквере пенсионер или подросток, гоняющий банку по асфальтовым выбоинам, или мужчина, копающийся в моторе своей машины. В сущности, неважно, как только Саша появится в поле его зрения, тот тут же сообщит боссу, и он немедленно начнет действовать. Тут-то его и накроют Алекс и товарищи, внезапность – вот их козырь. «Надеюсь, ты не откажешься сегодня поужинать со мной?» Совесть Олега, если пыталась заговорить, то профессионализм быстро заткнул ей рот. «Когда все закончится?» «Конечно», — проговорила Саша с набитым ртом. «Ты отвезешь меня в триаду?» «В сущности, я готов ехать». Через полчаса они были на месте. Олег играл в беззаботность, что ему удавалось просто великолепно. Глупая Саша расслабилась и вообще перестала думать о какой бы то ни было опасности. Пообещав заехать за ней уже с хорошими вестями, Олег развернул машину и скрылся, взревев мотором. Заехав за угол, он остановился и быстро прошагал к автомобилю, стоявшему поодаль. Из его окон можно было наблюдать за триадой безо всяких помех. «Привет, Никита», — сказал Олег сидевшему внутри добродушному на вид мужчине. «Какие новости?» «По всей видимости, наблюдателя я засек», — сообщил тот. «Посмотри, вон там под аркой стоит женщина. Мне кажется, провести несколько часов в таком месте – занятие малоинтересное даже для любительницы свежего воздуха. Александра как раз идет мимо нее. Сейчас мы все выясним. Если женщина, увидев Еланскую, бросится звонить...» «Что за черт?» Олег не закончил предложение, потому что Саша, шедшая фланирующей походкой, поравнявшись с аркой, внезапно сделала выпад вправо и, схватив незнакомку за локоть, что-то выпалило ей в лицо. Началась жаркая перепалка. «Что делает эта твоя девица?» Никита наклонился вперед, пытаясь разобраться в ситуации. «Может быть, они знакомы?» «Не знаю», — раздраженно отозвался Олег. «Ненавижу сюрпризы». «Как ты думаешь, Еланская способна по-настоящему навредить делу?» «Конечно, она способна даже его сорвать». В незнакомке, прятавшейся под аркой, Саша сразу же узнала женщину, которая околачивалась здесь раньше. Заложив крутой вираж, она приблизилась к наблюдательнице с тыла. «Опять вы», — громко сказала Саша, схватив женщину за локоть, — «что вы тут вынюхиваете, а?» Незнакомка подпрыгнула от неожиданности и, обернувшись, ошалело уставилась на Сашу. Потом вдруг метнулась в сторону, но та, не будь дурой, крепко схватила ее за запястье. «Нет уж вы, подождите, сейчас мы пойдем в салон и вызовем милицию». «Господи, зачем?» – испугалась тетка. «Затем, что вы подбросили мне пистолет, а еще вы взорвали «Волгу» и застрелили трех молоденьких женщин». «Да вы что?» – рассердилась обвиняемая. «Вы в своем уме?» Тем временем Олег вытолкал из машины своего напарника и сказал: «Иди, сделай что-нибудь, я-то не могу. Саша думает, что я уехал, понимаешь?» Засунув руки в карман и отчаянно хмурясь, Никита двинулся к арке, где разыгрывалась настоящая драма. Незнакомка вырвала руку из цепких Сашиных пальцев и бросилась бежать. Саша мгновенно сориентировалась и поставила ей подножку. Беглянка растянулась на асфальте, а ее преследовательница прыгнула сверху и радостно закричала: «Попалась, гнида толстощекая!» Никита, подошедший непосредственно к живописно расположившейся возле канализационного люка группе, осторожно заметил: «Кажется, гнида хочет вам что-то сказать». Саша недовольно посмотрела на него и пробурчала: «Гуляй, дядя!» Потом слезла с незнакомки и заявила: «Пойдешь со мной в салон». «Да ладно, ладно!» – рассерженно отозвалась та и, иступленно отряхиваясь: «Пойду». Саша за руку довела ее до двери и пропустила вперед. Задрав подбородок, незнакомка вошла в кабинет, молча кивнув Анне и Жене, которые при виде странной парочки выпучили глаза. «Сашка, ты? А это кто?» «Я и сама не знаю, кто. Она шпионит за нами, причем уже давно. Я ее видела 100 раз. Отирается поблизости, подглядывает в окна». «Послушайте, это правда? Что вам нужно?» — строго спросила Анна, складывая руки перед собой. «Думаю, вам не очень понравится мой ответ», — усмехнулась незнакомка. «Я жена вашего любовника». «Нашего любовника?» — удивленно переспросила Женя. «Ее любовника», — незнакомка направила на Анну указательный палец. «Я Тамара Басова». «Какая драма!» — пробормотала Саша, опускаясь в кресло. «Зачем я только ее поймала? Ой, не доведет меня до добра моя наблюдательность». Анна как-то сразу побледнела. «Знаю, знаю, что вы подумали. Вы не ожидали, что я абсолютно здорова и при этом достаточно миловидна. Этот гад всем рассказывает, что я практически при смерти и страшна, как смертный грех, чем вызывает к себе жалость, знаете ли». «Так что вы здесь делаете?» — хмуро спросила Саша, испытывая чувство вины за то, что притащила сюда столь взрывоопасный объект. «Пытаюсь разобраться со своим муженьком. Езжу по стране и разоряю его гнезда». Анна вскинула глаза в немом вопросе. «Вот именно, душечка моя. У него таких, как вы, целый штат. Он раскинул сеть по всей стране, как телефонная компания. В городах, куда он более или менее стабильно ездит в командировке, у него есть по бабе». «Значит, я его московская баба?» — задумчиво спросила Анна. «Кстати, зря вы за мной следили. Я порвала с вашим мужем. Хотя совсем недавно, но все же порвала». «Ах, какая жалость. Если честно, я хотела его застукать на месте преступления». «Я рада, что это у вас не получилось», — сказала Анна. «Нервы у меня все-таки не железные». «Да я ничего против вас не имею», — пожала плечами Басова. «Он вас обманывал не хуже, чем меня. Разве вы стали бы с ним встречаться и дальше, узнав, что у вас есть, так сказать, соратницы?» Она полезла в сумочку и достала оттуда пачку фотографий. «Вот, поглядите, это Саратов, это Нижний Новгород, это Новосибирск, филиалы семейного очага». Откровения Басовой произвели на Анну довольно сильное впечатление. и после непринужденного прощания той и ухода она осталась сидеть, уставившись в стол. «Эх, правда так правда», — внезапно решившись, сказала Саша. «Анюта, приготовься услышать еще одну гадость, да кучи, так сказать. Не могу же я выжидать, пока ты очухаешься, чтобы опять себе настроение испортить». «Говори», — покорно сказала Анна. «Что за гадость?» «Твой новый любовник. Он расследует все эти убийства и использует тебя по полной программе. С твоей помощью контролирует ход событий, так сказать, изнутри». «Вот черт!» — вознегодовала Женя. «Гадство! Не могу поверить. Послушать вас так мой муж — просто чистое золото». «Почему мне, черт возьми, так не везет с мужчинами?» — простонала Анна. «Вот ведь вы посмотрите, все принцы в моей жизни почему-то оказываются жабами». «И правда», — пробормотала Саша, — «твой бывший муж, Карабасов, и вот теперь Денис, та еще жаба». «Судя по всему, эта дамочка из подворотни вовсе никакой не наблюдатель, значит, тут я лопухнулся», — сказал Никита, откидываясь назад. «Но о появлении Еланской настоящий наблюдатель уже должен был сообщить кому надо, и в соответствии с твоим планом он или его доверенное лицо вот именно сейчас отправится к Анисимову». «К Анисимову отправится доверенное лицо», — убежденно сказал он. «А он займется Еланской лично. Тут не может быть никаких сомнений. Он хочет ее убрать, поэтому ни с кем делиться планами не станет. Возможно, кроме наблюдателя, он вообще не использует в этом деле помощников. Поэтому сначала поедет к Анисимову, а потом сюда в триаду, по Сашину душу. Но ведь Саша может уйти, пока он будет у фотографа». «Значит, наблюдатель по-прежнему остается на месте, чтобы сообщить ему о Сашиных передвижениях». Они немного помолчали, глядя на подъезд напротив, потом Никита сказал: «Я все еще сомневаюсь в правильности твоей схемы». «Что тебе в ней не нравится?» — лениво спросил Олег. — «Недопустимое количество предположений». — «Ладно, посмотрим», — процедил Олег, напряженно наблюдая за стрелками на часах. — «Ну что же вы, давайте, давайте». Словно поддавшись на уговоры, запищал телефон. — «К студии Анисимова подъехал «Опель», в нем Еланский, заходит в подъезд». — «Еланский?» — не поверил Олег. — «Как так, Еланский? Какого черта? Этого не может быть!» «А я ведь говорил, нельзя полагаться на одни лишь умозаключения. Подвела тебя на сей раз твоя хваленая дедукция». «Еланский — это случайность», — уперся Олег. «Хотя какое отношение он имеет к Анисимову?» «По твоим данным, никакого. Если они и знакомы, то шапошно». «Тогда зачем этот визит именно сейчас?» — морща лоб, бормотал Олег. «Неужели мы чего-то не учли?» Прошло минут 10, когда телефон снова начал подавать сигналы. «Еланский вышел от Анисимова и теперь движется в вашем направлении». «Вот видишь», — воскликнул Никита, — «все ты перепутал. Я же говорил, здесь что-то не то». «План надо менять», — внезапно вскинулся Олег. «Расчет был на то, что убийца, незнакомый с Еланской, станет следить за ней издали, а мы будем следить за ним и поймаем его на покушении. С Еланским же этот номер не пройдет. Он отправится прямиком к своей жене и может избавиться от нее в любой момент, посыпет в чай отравы или сделает так, что она подскользнется в ванне. Так что мы будем делать?» «Импровизировать». Олег не на шутку разволновался. «Есть два варианта. Или я прикинусь ревнивым влюбленным и последую за ним к Александре». «Так ты расстроишь его план, и все накроется», — уточнил Никита. «Безусловно». «Или?» «Или ловлю его по дороге и беру на понт». «Опять?» — вскинулся Никита. «Ну, знаешь, с твоими понтами мы уже столько раз влипали. У нас нет времени для маневра». Олег потряс головой. «Я совершенно сбит с толку. Не могу придумать ни одной приемлемой версии, зачем Еланскому потребовалось убить Викто...» «Ах ты, хрень болотная!» «Что?» — вскинулся Никита. «Я понял, башка моя оловянная. Анисимов ведь такой, такой утонченный. Ну?» «Такой красивый, очаровательный, с нежной кожей!» «Ты что, чокнулся?» — Никита вытаращил глаза. «Не понимаешь, да?» «Да», — сказал Никита, — «не понимаю». «Он наверняка голубой. Все сумасшедшие красивые мужики голубые. Например, Жан Море. А Еланский?» — заинтересованно спросил Никита, явно оживляясь. «Новая версия...» показалась ему перспективной. «Еланский что?» «Что-что, Еланский его любовник, парочка что надо». «Еланский ведь женат, и Анисимов был женат». «Ну и что, дурила? Это означает только то, что они бисексуалы. Допустим, Еланский через свою жену познакомился с Анисимовым. У них возникли эти отношения. Они их тщательно скрывали, сам понимаешь почему. Оба на виду». «Так-так-так-так», – пробормотал Никита. «Кое-что вырисовывается. Значит, мотив убийства – ревность». «Да, заметь, мы искали женщину, роковую женщину, которая ревновала Анисимова, а это на самом деле мужик». В этот момент «Опель» Еланского вынырнул из-за угла и остановился неподалеку. «Надо идти», – неуверенно сказал Олег. «И как я буду выкручиваться? Я ничего не знаю про Еланского». «Ты знаешь главное», – усмехнулся Никита. «Он бисексуал и хочет убить свою жену». Еланский между тем вылез из машины и стоял возле дверцы, поправляя воротничок рубашки, очки и прическу. «Оглаживается», – презрительно заметил Никита. Запищал телефон. Он взял трубку, выслушал сообщение и, поведя бровями, обернулся к Олегу. «Саня, пока торчал возле студии, разговорился с соседями. Они вчера видели, как Еланский с Анисимовым, обнявшись, входили в подъезд. А сейчас Саня звонит в дверь фотографа, но ему никто не открывает». «Черт! А может, Еланский его убил? В голубой среде это не редкость, неверный дружок». Дима Еланский, между тем, в последний раз провел пальцами по пуговицам рубашки и уже было навострился двинуться в сторону салона, как тут, прямо на его пути, вырос Олег. «Здравствуйте, Дима!» – игривым голосом сказал он и подмигнул. «Куда торопитесь? Несете к жене грехи ваши тяжкие?» «Вы кто?» Еланский сделал шаг назад и даже слегка побледнел. «Это не я грехи несу, а вы несете чушь». «Ну-ну, Дима, не будем ссориться. Вы же умный человек, должны понимать, что за Анисимовым ведется постоянное наблюдение». «А мне что за дело?» – огрызнулся Еланский темнее лицом. «Вы же только что от него, и ключ от студии у вас в кармане», – высказал мгновенную догадку Олег. «Если они любовники, то это вполне естественно». Еланский невольно прикоснулся к своему карману и тут же отдернул руку. «И что с того?» «Да ничего, просто мы в курсе всех ваших дел». Дима съежился. «Ничего не докажете», – высоким голосом сказал он. Олег снисходительно подсокал языком. «У нас специальная аппаратура, дружок. Вы же телевизионщик, можете себе представить, какая. Ваш короткий, но плодотворный визит в студию записан на пленку в лучшем виде», — соврал он. Еланский побледнел, а Олег в душе чертыхнулся. Неужели этот тип и впрямь укокошил фотографа? «Пойдемте в мою машину, прокатимся». «Куда?» — спросил Еланский. Было видно, что он по-настоящему струхнул. «Сейчас расколется», — решил Олег. «Если он и в самом деле убил своего любовника, то долго не выдержит. Мне еще придется вытирать ему слезы». Он жестом показал Никите, чтобы тот оставался на месте, и сел за руль своего автомобиля. Еланский устроился рядом и сразу же начал пристегиваться ремнем. «Скажите, Дима, зачем вы это сделали?» Олег кинул пробный шар. Еланский, насупясь, глядел на свои сцепленные пальцы. «Я ревновал», — наконец признался он. Олег тронул машину с места и, развернувшись, вывел ее на шоссе. «И именно из ревности вы сделали это с Анисимовым?» «Как вы догадались? Кажется, только сейчас я понял, что по-настоящему люблю Шурочку». «Шурочку? В каком это смысле Шурочку?» Олег с недоумением посмотрел на своего пассажира. «Свою жену», – твердо сказал Еланский, оправившийся от первого испуга. «Поэтому мое, так сказать, мелкое хулиганство можно было бы и простить, приняв во внимание сильные чувства. Не понимаю, зачем вы меня куда-то тащите?» «Мелкое хулиганство?» Олег затормозил и, приткнув машину к обочине, резко повернулся к Еланскому. «Мы вообще о чем с вами говорим? Об убийстве или нет?» «О каком убийстве?» — опешил Еланский. «Ты ведь только что убил Анисимова». «Я? Убил Анисимова? Глупость какая-то». «Тогда что ты с ним сотворил?» Олег внезапно перешел на «ты». «Я? Это...» Дима кашлянул и, сделав в воздухе странный жест рукой, выдавил из себя. Сбрил ему усы. «Господи Иисусе, сбрил усы? Зачем? Чтобы не выпендривался. И ты не голубой?» «Да вы что?» «Соседи видели, как позавчера вы в обнимку с фотографом валились к нему в студию». «А, это... Я рассказал Шурочке. Анисимова похитили и увезли за город. Я знаю эту историю. Его, вероятно, накачали наркотиками. Он до сих пор не может прийти в себя. Лежит, делает руками такие движения, как будто плывет. С рыбами разговаривает. Я просто нес его на себе. Может, со стороны было похоже, что мы обнимаемся, но на самом деле... Ключ я у него из кармана вытащил, чтобы сегодня прийти проверить, не отбросил ли он копыта. Пришел, посмотрел, не удержался и... Сбрил его нахальные усы. Теперь он долго еще не повыпендривается. Уж Шурочке-то на глаза точно показываться не посмеет. А я тем временем налажу с ней отношения». Олег неприлично выругался. В ту же секунду заверещал телефон. «От Бихома экспорта отчалили две машины. Одна движется в нашем направлении, другая уже пересекла Садовое. Судя по всему, едет к студии Анисимова». «Сколько человек в каждой?» – спросил Олег, мгновенно забыв про Иланского. «К триаде подъезжает один. Зато на фотографа напустили целых две ряхи в тяжелом весе. Скажи Сане, чтоб не прозевал его. Ради всего святого, говорят, он все еще в отключке». Через две минуты Олег снова подъехал к триаде. «Садись в свой «Опель», – велел он Еланскому, – «и дуй отсюда во все лопатки. Если попробуешь сунуться к Александре, тебя пристрелят». Еланский, коротко кивнув, пулей вылетел из машины. Олег вышел следом, быстро пересек двор, снова присоединившись к напарнику. «Он не убивал ни Карташову, ни Анисимова, и он не голубой». «Ты сам проверял». Олег ухмыльнулся. «Значит, твой первоначальный план остается в силе», – констатировал Никита. «Ты уверен, что этот тип не пальнет и в Еланскую, как только та появится на ступеньках?» «Если я все правильно рассчитал, то не пальнет. Он вряд ли станет стрелять прямо здесь. Это слишком опасно. Скорее всего, поведет ее. Будем выжидать, хотя...» «Скорее всего, вряд ли. Тебе девку-то совсем, что ли, не жаль?» Олег скрючился, как будто разжевал какую-то горечь. «Мы ее не потеряем». Сердце у него, тем не менее, бухнуло. Он тотчас же представил, что вот сейчас откроется дверь, и Саша появится на пороге, ничего не подозревающая, беззащитная, с дерзким вызовом всему миру в светлых глазах. И тут прозвучит выстрел. Выстрел, который он не смог предугадать. Саша упадет и умрет. Олега внезапно прошиб пот. В ту же секунду он понял, что мир, в котором он существовал до сих пор, каким-то непостижимым образом успел измениться до неузнаваемости. В этом мире появилось кое-что поважнее азарта и профессиональных амбиций. «Он подъезжает», — сообщил Никита. Олег колебался всего секунду, после чего твердо сказал: «Надо все отменить». Никита усмехнулся и насмешливо произнес: «Чего, отпустим его? Я позвоню Ковшу, пусть они приедут и возьмут его». «Так на чем они его возьмут, если до покушения ты дело доводить не хочешь? У него на руках должен быть горячий ствол, ты не забыл?» «Ладно, звони. Поднимаем на новый уровень наши взаимоотношения с ментами». Толик Чушкин появился на своем собственном автомобиле. Не делая резких движений, неспешно огляделся по сторонам. Олега с Никитой заметил сразу, и их присутствие ему не понравилось. «Интересно, он, когда ехал, не боялся, что Иланскую охраняют?» «Чего ему бояться? Она ж не губернатор. А если друзья охраняют, так это ему нипочем. Он не собирается высовываться. Ну что, пошли?» «Пошли». Они одновременно открыли дверцы. Олег демонстративно потянулся. Никита с линцой двинулся в сторону замершего на переднем сиденье Чушкина. Подошли с двух сторон. Оба передних окна были опущены. Поэтому Олег, не особо напрягая голос, скомандовал: «Выходи из машины, живо!» Увидев, что Никита держит руку под светлым пиджаком, тот подчинился. «Руки сюда, где оружие?» «Да вы что, мужики?» – добродушно оглянулся Толик. «У меня есть разрешение». «Конечно, есть», – ласково сказал Олег. «Только не на берету, из которой ты прикончил двух человек». Толик непроизвольно дернулся. «Стоять!» – прикрикнул Никита. В этот момент где-то совсем рядом запела милицейская сирена. «А вот и твои няньки приехали», – злорадно сказал Олег, не удержавшись и пнув Чушкина ногой. «Сейчас в ментовку поедешь, сопли на кулак наматывать».